Пролог. Масонский храм. 20:33. Секрет в том, как умереть. С самого начала времен это было главной тайной. 34-летний соискатель рассматривал человеческий череп, внутри которого алело вино. «Пей», — мысленно сказал он себе, — «бояться нечего». По традиции соискатель начал свой путь в ритуальном облачении средневекового еретика, приговоренного к повешению. Свободная рубаха распахнута на груди, левая штанина закатана до колена, правый рукав подвернут до локтя, а на шее тяжелая петля — вервия. Но сегодня он, как и остальные присутствующие, был в одежде мастера. Вокруг стояли братья в полном облачении, в запонах из кожи ягненка, поясах и белых перчатках. Церемониальные медали мерцали в тусклом свете точно глаза призраков. В обычной жизни многие из этих людей занимали очень высокие посты, однако тут их мирские должности ничего не значили. Здесь все были равны. Названные братья, объединенные мистическими узами. Окинув взглядом собравшихся, соискатель невольно удивился, как столько влиятельных людей могло оказаться в одном месте, тем более в таком месте. Зал напоминал древнее святилище. Впрочем, истина была еще удивительнее. Я всего в нескольких кварталах от Белого дома. Грандиозный особняк на северо-западе Вашингтона по адресу 16-я улица, 1733, представляет собой копию дохристианского храма царя Мавсола, той самой усыпальницы, от названия которой произошло современное слово «мавзолей». Снаружи два 17-тонных сфинкса охраняют бронзовые ворота. Внутри – богато украшенный лабиринт обрядных залов, палат, библиотек и запечатанных гробниц. Имеется даже полая стена, в которой замурованы два скелета. Соискателю сказали, что в каждой комнате здания кроется тайна. Но он знал, самое важное из них хранится в зале, где он сейчас преклонил колено, бережно сжимая в ладонях череп с вином. Храмовый зал. Гулкий, как пещера. По периметру идеальный квадрат. Потолок, поддерживаемый монолитными колоннами зеленого гранита, возносится на головокружительную в 100 футов высоту. Вдоль стен выстроились ярусные скамьи темного дерева с сиденьями из свиной кожи ручной выделки. У западной стены возвышается 30-футовый трон, а напротив — потайной орган. Стены украшает калейдоскоп древних символов — египетских, древнееврейских, астрономических, алхимических и прочих, соискателю пока неведомых. Сегодня храмовый зал освещали расставленные особым образом свечи. Неяркое пламя и лунный свет, падавший сквозь большое окно в потолке, выхватывали из темноты самое поразительное украшение зала. Громадный алтарь, вытесанный из глыбы бельгийского черного мрамора. Он помещался ровно посередине квадратного чертога. «Секрет в том, как умереть», — вновь напомнил себе соискатель. «Пора», — шепнул кто-то. Соискатель робко поднял глаза на высокопоставленного человека в белом облачении. «Досточтимый мастер. Национальный кумир, любимец народа. Крепкий, бодрый и несказанно богатый. В некогда темных волосах серебрилась седина, а весь облик мастера выражал силу и живой ум. «Принеси обязательство», — негромко сказал досточтимый мастер. «Заверши свой путь». Путь соискателя, как и все подобные пути, начался с посвящения в первую степень — или градус. Тогда, во время похожей церемонии, досточтимый мастер завязал глаза посвящаемого бархатной повязкой и, прижав к его обнаженной груди ритуальный кинжал, вопросил. «Истинно ли говоришь, не имея корыстных или иных нечестивых помыслов, что по доброй воле и без принуждения становишься соискателем тайн и благ сего братства?» «Да», — солгал посвящаемый. «Так пусть это обязательство обернется жалом, и сразить тебя насмерть посмей ты единожды предать доверенную тебе тайну», — предостерег его мастер. Тогда соискатель не испугался. Им ни за что не узнать моих истинных целей. Сегодня, однако, он почувствовал в храмовом зале зловещую торжественность и невольно стал прокручивать в голосе все страшные предостережения, какие получал на пути, все обещания кошмарных мук, грозящих тому, кто посмеет выдать древние тайны. Горло, перерезанное от уха до уха, вырванный с корнем язык, вырезанные и сожженные дотла внутренности, развеянные затем на четырех ветрах небесных. «Брат», — сказал сероглазый мастер, кладя руку на мускулистое плечо соискателя, — «принеси последнее обязательство». Собравшись с духом перед последним шагом на пути, соискатель вновь посмотрел на череп. В тусклом свете алое вино казалось почти черным. В зале воцарилась гробовая тишина, и соискатель почувствовал на себе взгляды собравшихся. Все ждали, когда он принесет обязательства и пополнит ряды избранных. «Сегодня, — подумал он, — в этих стенах свершится то, чего не случалось за всю историю братства. Ни разу. Никогда. Вспыхнет искра, которая наделит его неизмеримой властью». Приободрившись, соискатель глубоко вдохнул и произнес те же слова, что произносили тысячи людей по всему миру. «Пусть вино это станет смертельным ядом, если когда-нибудь я умышленно или сознательно нарушу свое обязательство». Слова эхом отозвались в гулком зале. Потом повисла тишина. Соискатель поднес череп ко рту и тронул губами сухую кость. Он закрыл глаза и стал наклонять сосуд, делая большие глотки. Допив вино до последней капли, он опустил череп. На миг ему почудилось, будто легкие сдавило, а сердце бешено застучало в груди. «Господи, они все знают!» Но вскоре это чувство прошло, так же быстро, как возникло. По телу разлилось приятное тепло. Соискатель выдохнул и мысленно улыбнулся ничего не подозревавшему сероглазому человеку, который только что по глупости принял его в тайные ряды своего братства. «Скоро вы потеряете все, чем дорожите».